внушите, чтоб король датский не спешил этим делом, но прежде снесся с нами, дабы из общего совета в том деле так поступить, как сходно будет с интересом общим и особенно с интересом датским. Если же усмотрите, что король датский в своем намерении к восстановлению доброго согласия с нами не очень ревностно и истинно поступает, и это восстановление, по вашему мнению, не состоится, то удержитесь от этого сообщения, чтоб они не принесли и тем бы дружбе нашей с королем прусским не повредили. Во всяком случае, вы должны так скрытно и осторожно поступать, чтоб отнюдь прусский двор об этом не сведал. Долгорукий отвечал дурными вестями. Маршалок и тайный советник Гольст, сколько я мог приметить, в прежней у короля милости. Противная датчанам сторона содержит себя твердо в милости королевской подарками и интригами. И если на одного кого-нибудь из них прогневается, то другие стараются его восстановить или другого из их же партии на его место подставить. Из противной им стороны только двое, Выбий и Сегестет, имеют смелость с королем говорить. А из них Выбий — большой трус, и Сегестета, ваше величество, извольте знать. Кроме них нет ни одного датчанина, который бы имел доступ к королю. Притом же при дворе из датчан очень мало дельных людей, а которые и есть, тех сам Выбий от короля отдаляет, опасаясь, что они своими способностями опередят его. Датский король желает согласиться с вашим величеством насчет действий против неприятеля, но так, чтоб самое важное сделано было войсками русскими, и чтоб в это соглашение был включен король английский, от тесной дружбы с которым датский король никак отказаться не хочет. Король датский желает при том, чтобы предложение о соглашении последовало с вашей стороны, надеясь в таком случае вытребовать для себя лучшие условия и показать, что ваше величество к нему обратилось. Не знаю, наверное, но думаю, что если датский король предложение с вашей стороны не дождется, то сам будет заискивать. Правда, что генерал Дэвидс в немилости у короля, но не за неверность и интриги, а вот по какому случаю. Король, будучи в Голштинии, расписывал квартиры по деревням, где стоять новоприбывшим конным полкам, и часть того дела приказал своему камердинеру, который хотел посоветоваться с Дэвидсом как главным генералом. Дэвидс осердился и сказал ему, что камердинер должен заниматься париками и платьем королевским, а не в военные дела мешаться. Камердинер донес об этом королю. Тот призвал к себе Дэвидса и при Выбии сказал ему с гневом, что он не имеет никакой власти над камердинером и не должен был читать ему наставлений, когда он, король, приказал ему распорядиться квартирами. С этих пор король обращается с Дэвидсом уже не так милостиво и не позволяет ему приезжать ко двору. Между тем Вестфален приехал в Копенгаген. Ему поручено было составить проект соглашения России с Данией насчет будущих действий. Проект был написан, но тут пришли известия о переговорах царя с Герцем. Вестфалий объявил Долгорукому, что король знает о переговорах князя Куракина с Герцем насчет отдельного мира. Знает, что Герц приезжал к царю в Ло, а впоследствии был за 2 мили от Берлина, где министры царские, а со стороны прусского короля Ильген, с ним виделись и разговаривали об отдельном мире. Потом даны Герцу русские и прусские паспорта и позволено ему ехать в Швецию через Россию. Ботмар стал разглашать, что мир между Россией и Швецией уже заключен и подписан, и у него есть копия с договора. Скоро и газеты начали говорить об этом мире. Долгорукий уверял Выбия, что все это пустые слухи, мир не заключен. «Хотя мир не заключен», — возражал Выбий, — «но не иметь подозрения нельзя, ибо Герц — неприятельский министр, ведомый злодей Северному Союзу и везде оглашенный за худого человека, допущен был ко двору царского величества и был с ним в конференции». В половине ноября Долгорукий вместе с прусским посланником были приглашены на конференцию, где датские министры им объявили, что для окончания Северной войны король их намерен вторгнуться с войском из Норвегии внутрь Швеции, а царь в то же время должен приказать войскам своим вступить в Швецию из Финляндии. Но так как для прикрытия этих действий нужны морские силы английского короля, и нужнее они для России, чем для Дании, английский же король не хочет прислать их на помощь до тех пор, пока не кончится дело в Мекленбурге между герцогом и дворянством, то король датский предлагает следующий способ — объявить герцогу и противной ему стороне, чтобы они оставили все свои дела до окончания Северной войны в том состоянии, в каком они были при умершем герцоге Мекленбургском, брате нынешнего герцога. Долгорукий выразил сильное сомнение, что государь его согласится на такую вредную для герцога Мекленбургского сделку. Мы видели, что при разрыве с королем английским, при охлаждении с королями датским и польским Петр старался, по крайней мере, сохранить дружбу с прусским. Когда в Берлине узнали о выезде царя во Францию, то Головкин должен был объявить Фридриху Вильгельму, что царское величество изволили сей путь воспринять для удовольствования своей курьезитте, и доносил государю, что не слыхал он, чтобы прусский двор насчет царского путешествия имел жалозию. В июне Ильгин говорил Головкину: «Конечно, надобно иметь взаимно крайнюю конфиденцию для общего блага. У нас больше неприятелей, чем приятелей, и потому надобно действовать осторожно. Английский двор больше других на нас досадует, точно так же, как и на царское величество. Кроме того, что нам несколько раз объявлял, что мы нарушили договор, не согласившись действовать заодно против России, французскому посланнику Обервилю, предлагавшему пригласить нашего короля к союзу, сам английский король объявил, что пока прусский король будет в согласии с царем, то он ни в какое дело с ним не вступит. Надобно нам спешить своими делами и составить план, в котором написать ультиматум, без чего России и Пруссии помириться с Швецией нельзя. Надобно заботиться привести дело к концу. Если же оно продлится, то другие прежде нас составят план и могут принудить нас к миру согласно с этим планом».